Стрелы Амура. Екатерине, Елене и Ольге Лавровым посвящается. Над Петербургом тяжело занималось утро. К Троицкой площади против Сената тянулись любопытные до кровавых зрелищ. На плахе лежал, отсвечивая широкой гранью, большой топор. Здесь же торчал вытесанный из толстого бревна кол с остроточной верхушкой. Поскрипывая новыми сапогами, по эшафоту прохаживался коренастый, короткорукий детина с повязкой на нижней части лица, палач. Ударили барабаны. В сопровождении конвоя показался стройный белокурый человек. Вопреки страданиям, облик его еще сохранял красоту. Календарь показывал 16 ноября 1724 года. Нынешняя кровавая трагедия свое начало брала без малого 30 лет назад, когда юный Петр познакомился с девицей, навсегда поразившей его сердце. Сладкая приманка. В доме виноторговца Иоганна Монса, с незапамятных времен перебравшегося из Германии в хлебосольную Москву, царит веселье. Гуляет любимец царя Петра, умница, дебошир и бабник Франц Лефорт. На коленях у него сидит младшая дочь Монса, Анна, синеглазая, с крепкой грудью и высокой прической густых русых волос. Веселая и не стесняющая себя условностями поведения, она способна вскружить голову любому мужчине. Лефорт поднимает бокал. «За твою неземную красоту, Анхен! Пусть она послужит во благо всем нам, немцам, проживающим в Москве. Я уже говорил о тебе герру Питеру, он жаждет с тобой иметь рандеву». Анна лукаво смотрит на своего друга. «Ой, Франц, не пожалеешь ли? Сумеешь ли отсушить Анхен от своего сердца?» Лефорт с наслаждением выпивает вино и вновь льет в лафитник из пузатой бутылки, потом хохочет, обнажив крепкие, желтые от курения зубы. «Русские говорят, баба не лужа, всем хватит напиться». И он вдруг надолго присасывается к сочным губам девицы. В углу сидит за шахматным столиком малолетний братец Анны, Вильям. Он разыгрывает партию сам с собой и внимательно слушает разговор. На пороге вырастает с новой бутылкой вина старый Монс. Отец с добродушной улыбкой смотрит на дочку, ставит Ренское на стол и вдруг замечает Вильяма. «Уходи отсюда!» Лучше дай корм курам и поменяем воду. Золотые занавески. Неделю спустя теплым розовым закатом на Яузе-реке против Кукуй-городка показался тяжелый струк. На носу лодки стоял царь Петр. Сложив по привычке на груди руки, вздернув подбородок и крепко сжав маленький рот, он с острым любопытством разглядывал сие немецкое благополучие, мельницы с флюгерами, чистенькие домики под островерхими черепичными крышами, стриженные газоны, посыпанные песком и гравием дорожки. Петр скосил глаза в сторону Лефорта, сидевшего на передней скамейке. «Невероятная перемена!» Плыли мимо черных исп развалюх, поваленных плетней и заборов, убогих огородишков, и вот на тебе уют, достаток, порядок, словно в царство иное попал. Отчего так? Лефорт хмыкнул, пососал вишневую трубочку, произнес. А это и есть царство другое, германское. Каковы люди, таково и царство. Тут много чего любопытного, герр Питер. Коровы дают молока раза в два больше, чем у ваших крестьян. Огородные овощи куда крупнее и вкусней. Покажу вашему величеству мельницу водяную. Она трясет ткацкий стан, подымает воду в деревянный громадный чан и трет табак.

ввести и утвердить в России морское дело. Для того неутомимо изучал кораблестроение и мореплавание, сам заставлял учиться морскому искусству своих царедворцев и бомбардиров, приглашал сотни иностранцев исключительно в морскую службу и покупал про свой царский обиход преимущественно корабельные инструменты, якори, канаты, парусные полотна. Только флотом, сильным, хорошо устроенным, думал он взять перевес в войне с Турцией, разгромить татар крымских и кубанских, вытеснить господство турок с северных берегов Черного моря, раздвинуть пределы России до безопасного рубежа и, укротив негостеприимный Понт, открыть своему народу широкий путь в юго-западную Европу.